Глава 42. «Олег, пусти! Я все равно уеду! Пусти!» Вырываюсь из рук Жданова, не замечая, как в запале бью его по рукам, царапаю. «Марина Сергеевна, хватит! Успокойся! Марин!» Обездвиживает, но все бесполезно. Я не понимаю, что он хочет. Я же по-людски пришла, попросила без содержания. Неужели проблема подписать? Мне надо ехать срочно. Там Саша. Он не отвечает ничего. Он не берет телефон. Не могу дозвониться. Хоть бы Зенин трубку снял. Хоть кто-нибудь. Все пропали и канули, как в омут. Все молчат. Не к добру. Что-то случилось, я знаю. У меня сердце вещун. Оно так неспокойно. Боже мой, как тут не рехнуться? Не отпускаю. Жданов отводит взгляд. Бескомпромиссная осанка, строгий профиль, только Олег земляного цвета. И я же вижу, как мелко дергается века. Губы сжаты в нитку, он будто стальными прутами себя внутри сковал. «Олег!» Выдыхаю обессиленно, обмякая в кресле. «Мы впервые разговариваем вот так, без регалий, просто как старые друзья. Все испарилось. В один момент сблизились. Почему, не знаю. Произошло и все». Жданов подходит ближе и садится около ног, захватывая мои руки в свои. Это ничего не значит. Не переживаю за порыв. Успокоительный жест, не более. После приезда Яны все стало на места. По-прежнему не лезу туда, но Олега словно подменили. Мы без слов разобрались с теми подкатами с его стороны. Я понимаю. Забыть, переключиться на другую и тому подобная фигня. Мужчины как дети. Хоть хватило ума не повестись на дурацкие игрища. «Нельзя тебе туда». И что-то в его глазах такое. Он знает. Он знает, гад такой. Предатели. Все они предатели. «Говори». Молчит. И меня взрывает. Хватаю его за плечи. В ладони впиваются погоны со звездами. Треплю его, как в экстерьер тряпку. Вою что-то требую. Олег лишь упирается и держит мои руки в своих по-прежнему. Шепчет без конца мое имя. Успокаивает. «Марин. Ну, Марина. Все, все, хватит». «Ненавижу ваше племя», — ору в лицо. «Вы просто гады. Один бросил, другой не пускает. Все молчат. Как... какие вы сволочи. Что с ним, Олег? Ну, скажи мне». Жданов зажимает, тихонько гладит по голове. Шикает и говорит, говорит, но я не слышу. Сознание предпочитает не воспринимать человеческую речь. Просто я понимаю, что больше не могу здесь сидеть. Нужно ехать. «Тебе нельзя туда. Я запрещаю. Вот». Сует в руки что-то. «Ты сегодня уезжаешь туда. Билеты в Черногорию. Вылет через 2 часа». «Он с ума сошел? Что я там забыла?» Как можно связать происходящие события с тем, что реально не понимаю, что на данный момент происходит с Сашей? И вообще, у меня работа, а билеты только в одну сторону, обратных дат не вижу. Нет. «Да, Марин», — настаивает он. «Так нужно, поверь». «Кому?» «Да, блядь!» — рявкает впервые. Он настолько зол, что заикаюсь. Из понимающего хорошего Жданова превращается в демона. Мечет молнии, как языческий бог, застегнутый нечаянным сопротивлением. Разве можно такому противиться? Когда он смести может, не задумываясь? Только я не слабачка. Я как раз могу сопротивляться. У меня на минуточку муж там. И я... мне плевать. Выхватываю билеты и рву. На мелкие кусочки. Вскакиваю, бегу к двери. Уже у выхода Жданов дергает и орет во всю силу легких. «Дура! Не пущу!» От шока мои глаза сейчас выпадут. «Прости, не хотел. Все сложнее, чем ты думаешь. Там задание. Короче, и я сказал в Черногорию. Это приказ». Складываю шиш и выбрасываю Олега прямо в лицо. «Видел?» От злости едва стою на ногах. «Едь сам туда!» Он. «Мой муж, понял?» Желваки Жданова сейчас прорежут кожу. Мужик в бешенстве, в гневе. Еще немного и разорвет на куски. Но Ну и что? Никого не послушаю. Нахрен никто не нужен со своими советами. Сама разберусь. Свяжу и в багажном отделении отправлю. Из горла рвется мат. Хочу послать его на 3 буквы. И только воспитание не позволяет вырать чертов посыл в путешествие. Сжимая зубы, вкручиваю каблуки в пол и молчу. Вокруг нездоровая атмосфера. Жуткая. Воздух наполнен невысказанными ожиданиями, но упорно не вскрываемся. На лице Олега мука, мрачная решимость. Я же стою на одном. В любой момент готовлюсь отстоять свое право на выбор. Поеду! Олег, даже если... Суворов меня попросил. 3 слова хлещут по лицу. Теперь все понятно. Если Суворов сам попросил Жданова, это конец. Там на самом деле все плохо. Значит, все-таки он встал поперек гребаной системы. Ух, божечки, колени слабеют. Я теперь не знаю, что будет. Закрываю ладонью рот и впадаю в тихую истерику. Хоть бы ему Зверев помог. Хоть бы помог. Небо, убереги его, пожалуйста. Падаю на колени. Слепо таращусь в пол. Все плывет. Ничего не соображаю. Тихо, все нормально. Жданов обхватывает, аккуратно поднимает. Он чужой, он... Не надо трогать, не хочу. Марин. Уйди. Раздетая, бегу на улицу. Без сумки, без пальто. Холод обжигает. Задохнувшись от трескучего мороза, останавливаюсь на порожках управления. И снова позади Олег. Накидывает пальто, опять говорит что-то. Не слышу. Понимаю, что нужно одеться. Тупо иду вслед за ним и натягиваю теплые вещи. Олег ругается, зовет кого-то, орет в телефон. Только его злой, беспощадный взгляд воспринимаю. Жданов, кажется, вынужден ехать. Кажется, его вызывают. Понял, что меня не переубедить. Бесполезно. Молодец. Правильно. Так надо. Да. Спасибо. Миха, отвези к врачу. Пусть даст успокоительных и посади на поезд. Проследи. Но сначала к доктору. Следую указанному, как послушная овца. Я буду выполнять что угодно, только бы вырваться. Мне важно уехать, и я готова подчиниться. Хорошо, что Жданов понял про меня, все равно смотаюсь. Все равно. Как заведенная твержу себе одно и то же. Все проходит быстро. Когда за провожающим меня Мишей закрывается дверь купе, выдыхаю. 6-7 часов, и я на месте. Осталось немного. Саша. Сашенька. Боже мой. Хорошо хотя бы Даня на учениях. Пусть спокойно работает. Потом все расскажу. 3 часа пролетают быстро. Я почти в отключке. Между небом и землей витаю. Слепо изучаю за окном несущегося поезда пейзаж. Хорошо, что я одна. Почти никто не беспокоит. Проводница заглянула и все. Так лучше. Пусть. Мне никого не нужно. В вагоне слышится топот и тихие голоса. Что там? Только бы не подселили никого, а то они любят извиняться и подсовывать попутчиков. Заторможенно вижу, как дверь отъезжает в сторону. Входит. Глазам не верю. Агата. Она не одна. Рядом с ней 3 громадных мужика. Какая встреча, да? Готова еще к небольшому путешествию? Это пока отложим.